Глава 12. Мацка и Збышка долго держали друг друга в объятиях, потому что всегда любили один другого, а в последние годы общие приключения и несчастья сделали эту любовь еще более сильной. Старый рыцарь по первому взгляду на племянника угадал, что Дануся уже нет на свете, поэтому он ни о чем не спрашивал, только прижимал юношу к себе. Силой этих объятий желая показать ему, что он не остался круглым сиротой и что есть у него близкая душа, готовая разделить его горькую участь. Наконец, когда грусть и горе их значительно облегчились от слез, Мацка спросил после долгого молчания. «Неужели ее снова у тебя отбили? Или она умерла у тебя на руках?» «Она умерла у меня на руках, под самым Спыховым», — отвечал юноша. И он стал рассказывать, как что было, прерывая рассказ свой слезами и вздохами. А Мацка слушал внимательно, тоже вздыхал, а под конец стал снова расспрашивать. — А Юранд еще жив? — Я оставил Юранда живым, но жить ему недолго, и, верно уж, я его не увижу. — Так, может быть, тебе лучше было не уезжать? Как же я мог вас здесь оставить? Двумя неделями раньше, двумя позже, не все ли равно? Но Збышка внимательно посмотрел на него и сказал. «Так вы здесь были больны? Вид у вас нехороший». «Да, дело в том, что солнышко хоть и греет землю, но в подземелье все-таки холодно, и сырость там отчаянная, по той причине, что замок окружен водой. Я думал, совсем заплесневею. Дышать тоже нечем, и от всего этого рана моя снова открылась, та, из которой в Богданце вылез наконечник стрелы от бобрового жира». — Помню, — сказал Збышка, — ведь за бобром-то мы с Егенкой ходили. — Так эти собачьи дети держали вас тут в подземелье? Мацка покачал головой и ответил. — По правде сказать, они мне не очень-то рады были. И уж мне приходилось плохо. Велика здесь злоба на Витальда и Жмудинов, но еще больше на тех из нас, которые им помогают. Напрасно я объяснял, почему мы пошли к Жмудинам. Мне чуть голову не отрубили. И если не сделали этого, то только потому, что им жаль было расстаться с выкупом. Сам знаешь, деньги для них важнее мести. А кроме того, им хотелось иметь в руках доказательства, что польский король посылает помощь язычникам. Жмудины несчастные просят, чтобы их крестили. Только чтобы сделали это не крестоносцы. Мы-то там были, мы знаем. А крестоносцы делают вид, что не знают. И жалуются на них при всех дворах, а вместе с ними и на нашего короля. Тут Мацка стал задыхаться и на время должен был замолчать. Оправившись, он продолжал. «Может быть, помер бы я в подземелье. Правда, вступался за меня Арнольд фон Баден, которому хотелось получить выкуп. Но у него нет никакого значения, и зовут его Медведем. К счастью, Делорш узнал обо мне от Арнольда и сразу поднял страшный шум. Не знаю, говорил ли он тебе об этом, потому что он любит скрывать свои хорошие поступки». «Здесь его ценят, потому что один из Делоршей когда-то занимал в ордене важные должности, а этот высокого рода и к тому же богач. Он им говорил, что он сам наш пленник, и что если мне здесь отрубят голову или уморят голодом и холодом, то ты отрубишь голову ему. Он угрожал капитулу, что расскажет при иностранных дворах, как крестоносцы обращаются с опоясанными рыцарями. Наконец они испугались и положили меня в лазарет, где и воздух, и пища лучше. Я с Делорша ни единой гривны не возьму, клянусь богом. Приятно взять с врага, но другу простить надо, — сказал Мацка. А так как, оказывается, у магистра с королем заключен договор об обмене пленников, то и за меня ты платить не должен. — А наше рыцарское слово? — спросил Збышка. — Договор договором, а Арнольд мог бы нас упрекнуть в бесчестии. Услыхав это, Мацка огорчился, немного подумал и сказал. «Но можно бы что-нибудь отторговать?» «Мы сами себя оценили. Разве мы теперь меньше стоим?» Мацка огорчился еще больше, но в глазах его отразился восторг перед Збышкой и как бы еще большая любовь к нему. «Умеет-таки он охранить свою честь. Уж такой уродился», — проворчал он. И стал вздыхать. Збышка думал, что это от сожаления по тем гривнам, которые предстояло уплатить фон Бадену, и потому сказал. «Знаете что, денег у нас и так довольно, только бы судьба была не такая скверная». «Господь ее переменит», — с волнением сказал старый рыцарь. «Мне-то уж недолго на свете жить». «Молчите», — Здорово будете, пусть только вас ветром обдует. Ветром? Ветер молодое дерево согнет, а старое сломает. Воно, еще не гниют у вас кости, и до старости вам еще далеко. Не печальтесь. Чтобы тебе было весело, так и я бы смеялся. А все-таки есть у меня и другая причина огорчаться. По правде сказать, не только у меня, но и у всех нас. Что такое? — спросил Збышка. А помнишь, как я тебя в лагере с Кервойлой бронил за то, что ты славил силу крестоносцев? Верно, крепок наш народ на поле. Но я только теперь в первый раз присмотрелся к этим собачьим детям поближе. И Мацка, как бы из опасений быть услышанным, понизил голос. И теперь вижу, что ты был прав, а не я. Да хранит нас рука Господня. Что это за сила? Что за могущество? Чешутся у наших рыцарей руки и тянет их поскорее на немцев, да не знают они, что крестоносцам все народы и все королевства помогают, что денег у них больше, вооружение лучше, замки надежнее. Да сохранит нас рука Господня. И у нас и тут говорят, что дело должно кончиться войной, и кончится. Но в тот час да смилостивится Господь над нашим королевством и над нашим народом. Тут он обхватил руками седую свою голову, уперся локтями в колени и замолчал. Но Збышка сказал. «Вот видите, в поединке многие из нас сильнее их, но что касается войны, вы сами поняли». «Ой, понял. Даст Бог, поймут и послы короля, а особенно рыцарь Измашковец. Я видел, как он помрачнел. Говорят, никто на свете не понимает столько в военных делах, как он. Если это правда, то, вероятно, войны не будет. Если крестоносцы поймут, что они сильнее, то именно она будет. Я вам скажу откровенно. Уж лучше бы либо пан, либо пропал, потому что так жить нам тоже дольше нельзя». Избышка, тоже как бы подавленный собственным горем и горем всего народа, опустил голову. А Мацка сказал. «Жаль королевства, но, боюсь, я как бы не покарал нас Господь за лишнюю самоуверенность. Помнишь, как тогда в Вавиле перед собором, когда тебе собирались отрубить голову, рыцари самого Тимура Хромого вызывали на бой? А ведь он владыка 40 королевств, он из людских черепов горы складывал. Мало им крестоносцев. Всех сразу готовы вызвать. И тем могут прогневить Господа». Збышка при этом воспоминании схватился за белокурые свои волосы. Страшное горе внезапно охватило его, и он вскричал. «О, кто же, как не она, спас тогда меня от палача? О, Господи Иисусе, Дануся моя, о, Господи Иисусе!» И он стал рвать на себе волосы, потом кусать кулаки, чтобы подавить рыдание. Так взволновало сердце его от внезапного приступа горя. «Парень, побойся Бога! Молчи!» — восклицал Мацка. «Что ты можешь сделать? Возьми себя в руки! Молчи!» Збышка долго не мог успокоиться и опомнился только тогда, когда Мацка, который действительно был еще болен, так ослабел, что закачался и упал на скамью, потеряв сознание. Тогда юноша положил его на постель, подкрепил вином, которое прислал комтур замка, и сидел возле него до тех пор, пока старый рыцарь не уснул. На другой день проснулись они поздно, освеженные и отдохнувшие. «Ну, — сказал Мацка, — видно, еще рано мне помирать. Я так думаю, что если обдует меня в поле ветер, так я и в седле сидеть смогу». «Послы останутся здесь еще несколько дней, — отвечал Збышка. — Теперь к ним ходят люди просить за пленников, пойманных в Польше во время разбоев. Но мы можем ехать, когда хотите, и когда почувствуете себя в силах». А в эту минуту вошел глава. «Ты не знаешь, что там делают послы?» — спросил его старый рыцарь. «Осматривают высокий замок и церковь», — отвечал чех. «Комтур замка сам их сопровождает, а потом они пойдут к великому рефектарию обедать, куда магистр пригласит и вашу милость». «А ты что с утра делал?» «Я присматривался к немецкой наемной пехоте, которую обучали капитаны, и сравнивал ее с нашей чешской». «А ты чешскую помнишь?» «Меня подростком взял в плен рыцарь Зых из Сгожелец, но я хорошо помню, потому что с детства был до таких вещей любопытен». «Ну и что же?» «Да ничего. Верно, крепка ихняя пехота и обучена хорошо, но это валы, а наши чехи — волки». Если бы дошло дело до чего-нибудь, так сами знаете, господин. Валы и волков не едят, а волки страсть, как до валов, лакомы. — Верно, — сказал Мацка, который, видимо, что-то знал об этом. — Кто на ваших наскочит, тот и отскочит, как от ежа. — В бою конный рыцарь 10 пехотинцев стоит, — сказал Збышка. — Но взять Мариенбург может только пехота, — возразил оруженосец. На этом разговор о пехоте кончился, потому что Мацка, следуя ходу своих мыслей, сказал. — Слушай, глава, нынче поем я, да еще маленько приду в себя, и поедем. — А куда? — спросил чех. — Известно, в Мазовию. — Вспыхов, — сказал Збышка. — И там останемся? Мацка вопросительно посмотрел на Збышку, потому что до сих пор между ними не было разговора о том, что они станут делать дальше. Кажется, у юноши решение было уже готово, но он не хотел, видимо, огорчать дядю, и потому уклончиво ответил. — Сначала вы должны вполне оправиться. — А потом что? — Потом? — Потом вы вернетесь в Богданец. Я знаю, как вы любите Богданец. А ты? И я люблю. Я не говорю, чтобы ты не ехал к Юрунду, — медленно проговорил Мацка. Потому что если он помрет, то надо похоронить его прилично. Но ты слушай, что я тебе скажу. Ты молод, умом тебе со мной не сравняться. Какая-то несчастная земля этот Спыхов. Если что и случилось с нами хорошее, так в других местах. А там одни огорчения да расстройства. — Это вы правду говорите, — сказал Збышка. — Но там гробик Данусин. — Молчать! — вскричал Мацка, боясь, что Збышку охватит такой же прилив горя, как был вчера. Но на лице юноши отразилась лишь нежная грусть. — Будет еще время решить, — сказал он, помолчав. — Все равно вам надо отдохнуть в Плотске. — Ухода за вашей милостью будет там вдоволь, — вставил глава. — В самом деле, — сказал Збышка. Вы знаете, что там Егенка? Она состоит при княгине Александре. Да, ведь вы знаете, потому что сами ее туда отвезли. Она и в Спыхове была. Мне даже странно, что вы ничего мне о ней у Скервойлы не говорили. Не только она была в Спыхове, но без нее Юрунд либо до сих пор мыкался бы по дорогам, либо помер бы где-нибудь. Я привез ее в Плотск ради аббатова наследства, а не говорил тебе о ней, потому что, если бы и говорил, так было бы то же самое. Ты тогда, несчастный, ничего знать не хотел. «Она очень вас любит», — сказал Збышка. «Слава богу, что никакие письма не понадобились, но она достала от княгини письма с просьбами за вас. Да пошлет ей за это счастье Господь Бог. Лучше нее девушки на свете нет», — сказал Мацка. Дальнейший разговор их был прерван приходом Зиндрома из Машковец и Повола из Тачева, которые, услыхав о вчерашнем обмороке Мацки, пришли сегодня его проведать. «Благословен Господь Бог наш Иисус Христос», — сказал Зиндром, переступая порог. «Как вы сегодня?» «Спасибо помаленьку. Збышка говорит, что только бы ветром меня обдуло. Тогда совсем хорошо будет». «А чего мне быть? Будет? Все хорошо будет», — вставил Повола. «И отдохнул я порядком», — отвечал Мацка. «Не так, как вы, рано, говорят, встали». «Сначала приходили к нам здешние жители менять пленных», — сказал Зиндром. А потом осматривали мы здешнее хозяйство, дворы да замки. «Хорошее хозяйство и хорошие замки», — мрачно проворчал Мацка. «Конечно, хорошие. На церкви арабские украшения, о которых крестоносцы говорили, что научились их делать, у сарацинов в Сицилии. А в замках комната со столбами, где один столб стоит, а где много. Вы сами увидите большую трапезную. Укрепления тоже везде страшные, и нигде больше нет таких. Таких стен и ядро каменное даже самое большое не прошибет. Да, просто смотреть весело». Зиндром говорил это так весело, что Мацка посмотрел на него с изумлением и спросил. «А богатство их, а порядок, а войско и гости, это вы видели? Они все нам показывали, будто ради гостеприимства. А на самом деле для того, чтобы у нас сердце упало». «Ну и что же? Ну, Бог даст, придет война. И выгоним мы их туда, за моря и горы, откуда они пришли». Мацка, забыв в эту минуту о своей болезни, даже вскочил на ноги от изумления. «Как?» — вскричал он. «Говорят, ум у вас проворный. Я чуть не обомлел, как увидел ихнюю силу. Боже ты мой, что же вы думаете?» И он обратился к племяннику. «Сбышка, велико поставить вино, которое они нам прислали. Садитесь, рыцари, и говорите, потому что лучше этого никакой лекарь мази мне не придумает». Сбышка, тоже очень заинтересованный, сам принес жбан вина и кубки. Все сели вокруг стола, и рыцарь Измашковец начал так. «Укрепление пустяк. Что человеческой рукой построено, то человеческая рука и разрушить сможет. Знаете, что кирпичи связывает? Известь. А знаете, что людей? Любовь. Боже мой! Мед исходит из уст ваших, рыцарь!» — воскликнул Мацка. Зиндром про себя порадовался этой похвале и продолжал так. «Из здешних людей у одного из нас в плену брат, у другого сын, у третьего родственник какой-нибудь дальний. Пограничные контуры велят им ходить к нам на разбой. Значит, многих убивают, многих наши в плен берут. Но тут уже люди узнали о договоре между королем и магистром. С раннего утра стали приходить к нам и называть имена пленников. Наш писарь записывал. Прежде всех пришел бочар здешний, богатый мещанин, немец. И у него дом в Мальборге. Он под конец сказал: «Если бы я мог вашему королю и королевству чем-нибудь услужить, то с радостью отдал бы не только имущество, но и голову. Я прогнал его, думая, что он еврей. Но потом приходит священник из-под Оливы, просит за брата и говорит: «Правда ли, что вы собираетесь идти войной против наших прусских господ? Знаете, что здесь уже весь народ, говоря, да приидет царствие твое, думает о вашем короле». Потом было два шляхтича, тоже насчет сыновей. Были купцы из Гданска, были ремесленники, был колокольный мастер из Квидзеня. Много было разных людей. И все говорили то же самое. Тут рыцарь Измашковец замолк, встал, поглядел, не подслушивает ли кто за дверью, и, вернувшись, договорил, немного понизив голос: «Долго я обо всем расспрашивал. Во всей Пруссии ненавидят крестоносцев. И князья, и шляхты, и мещане, и мужики. И ненавидит их не только тот народ, который говорит на нашем или на прусском языке, но даже и немцы. Кто должен служить, тот служит, но каждому зараза милее крестоносца. Вот что». «Да, но какое отношение это имеет к силам крестоносцев?» — беспокойно спросил Мацка. Зиндром провел рукой по могучему своему лбу, с минуту подумал, точно искал сравнение, потом улыбнулся и спросил: «Вы когда-нибудь дрались на турнире?» «Конечно, и не раз», — отвечал Мацка. «Так как же вы думаете, разве не свалится при первом же столкновении с коня такой рыцарь, даже самый сильный, у которого подрезана подпруга и ремни устремен?» «Обязательно». «Ну так вот, видите ли, орден — это и есть такой рыцарь». «Боже ты мой!» — вскричал Сбышка. «Пожалуй, лучше этого и в книжке нельзя прочесть». А Мацка даже взволновался и сказал немного дрожащим голосом: «Да вознаградит вас Господь! На вашу голову, рыцарь, надо шлем на заказ делать. Готового не достанешь».